Загадка Ярослава не давала ему покоя. Парень исчез во время геологической разведки и совершенно не помнит, где был последние 2 месяца. Все тесты, которые провели на нем, говорят, что парень перенес стресс и вскоре все восстановится. Но майору казалось, что здесь что-то нечисто. Он стал тих и незаметен. Отец пристроил его помощником техника к ядерному генератору, просто следить за показаниями приборов, работа не пыльная. Вскоре Олег и несколько лабораторий, делающие этот проект совместно, планировали представить генератор нового образца, основанный на кристаллах и вырабатывающий вдвое больше энергии, в которой так сейчас нуждался ковчег. «Ладно, успехов!» – пожелала девушка и вслед за мужем исчезла за дверью, с легкостью неся в руках 20-килограммовый автомат. Олег посмотрел ей вслед. Да, брак этих двоих был первой ласточкой. Через месяц их насчитывалось около десятка. К концу второго количество браков между жителями Ковчега и обитателей базы Соколов превысило 25. Мечислав стоял у вертолета и смотрел на зеленый сад, раскинувшийся в полукилометре от главного комплекса зданий. Но обычная земная зелень, растущая в саду, его интересовала мало. На новой почве растения прижились да так, что куст чайных роз вырос буквально за месяц. Несколько обычных елочек выросли до 2 метров к концу 3-го месяца. Их высадили в грунт, едва ковчег появился в этом мире. И когда появился купол, вынесли на улицу, где они стали расти еще активней. Но эти елочки не интересовали майора в данную минуту. Он думал о Ярославе. Парень появился несколько недель назад, просто выйдя к куполу из леса, наткнувшись лбом на преграду, он молча сел возле нее и дождался, когда его заметят. Шухер в связи с его возвращением поднялся неслабый. Отец Ярослава, которому так и не сказали, что его сын не погиб, а пропал, орал на Ольгу, Диму и Мечислава добрых 40 минут. Но потом успокоился и ушел радоваться возвращению отпрыска, оставив 3 почти оглохших людей зализывать раны. Ярик выглядел великолепно. Сразу видно, что питался он сносно, даже немного поправился. Его белый костюм техника был таким же новым, как и 2 месяца назад. Он не помнил, где был все эти месяцы, он не помнил вообще ничего. Он стал похож на робота. Никаких эмоций, равнодушный ко всему, он часто раздражал людей. «Забавно, наверное, это талант», – ухмылился про себя Мечислав, – «раздражать людей своим видом и поведением. И как бы он ни изменился, он все равно будет раздражать всех». За ним установили круглосуточную слежку. Неделю он провел в медицинском боксе, где выяснилось, что провалы в памяти и замкнутость – это единственное, что в нем не так. В итоге на парня пока что все поставили крест. Но молоту подобные чудеса не нравились. Человек не может пропасть на 2 месяца просто так. Это не тихий спокойный подмосковный лес и даже не тайга. Здесь в одиночку жизнь человека без оружия и соответствующей подготовки равняется 3 дням. Это он испытал на своей шкуре. Поэтому не верил в мирное блуждание по лесу молодого парня в легком научном костюме и без оружия в течение нескольких месяцев. Майор вернулся мыслями к захвату Арвы. Аналогия налицо. Но за все время он так ни с кем особо не разговаривал, даже с отцом, за которым тоже теперь велось круглосуточное наблюдение. Общался мало и ничего не значащими фразами. Следуя этой теории, его кто-то захватил, 2 месяца потрошил, вытряс все, что возможно, потом стер память и отпустил на все 4 стороны. Вариант второй предусматривал тоже начало, но в конце складывался с сюжетом с диверсантом, засланным на вражеский объект. Все это он изложил Ольге, у которой с приобретением базы Соколов резко прибавилось хлопот. Куратор просто отмахнулась от его теории со словами: «Поступай, как знаешь». «Ты готов?» – раздался голос Арвы. Мечислав осмотрелся, задумавшись, он даже не заметил, как на вертолетной площадке появились его жена, штурмовики и Ольга. «Готов», – ответил он и запрыгнул в вертолет. Винты тут же загудели, двигатель набирал обороты. Арва сжимала в руках ЛА, видимо, надеялась выкроить время для испытаний, пока муж будет заниматься своими делами. На ней был черный бронекостюм, шлем она пока что не торопилась надевать. Густые длинные вьющиеся волосы сейчас были забраны в тугой пучок на затылке. Только так она могла носить шлем, иначе, как и Оксане, ей бы пришлось коротко постричься, а на такие жертвы ради умного компьютера, костюма девушка пойти не могла. Вертолет вздрогнул и оторвался от земли.